Глава 4. Мужчина секунду колеблется, делает шаг назад и смотрит на меня, как будто от этого я должна его сразу узнать. Но от полученной за последние 5 минут информации я настолько оторопела, что окажись рядом со мной мой сосед, я бы и его не узнала. До сих пор мне все было ясно. На острове будем жить мы с Фицем и Талия. Я знала, как все будет организовано, кто и что будет делать. Я предусмотрела и подготовилась к любому сценарию, чтобы все прошло максимально гладко. Ну, то есть я предусмотрела любой сценарий, кроме того, который сейчас разворачивается прямо у меня на глазах. Осознав, что я не в курсе, кто он такой, мужчина снова нерешительно делает шаг вперед. «Сони Самуэльс, к вашим услугам!» Представляется он и козыряет почти как Фишер. «А для друзей просто Джейми. Надеюсь, в ближайшем будущем вы сочтете меня своим другом». Наконец-то я поняла, почему мне знакомо его лицо. Всеобщий любимец Сони Самуэльс – это диктор, вещающий о погоде. По-моему, последний раз я видела его в программе «Доброе утро», хотя не то чтобы я часто ее смотрела. Обычно я предпочитаю слушать радио, собираясь на работу. Зато люди, осведомленные лучше меня, знают и о его популярности, и о целой армии его поклонников. Но именно Сони Самуэльс однозначно записан мной в разряд дикторов олухов. Я на 100% уверена, что у него не то что метеорологического образования нет, у него о метеорологии вообще нет ни малейшего представления. Я вежливо отвечаю. «Да, теперь я вас узнала, но зачем вы приехали, все равно не понимаю». «Центральное лондонское метеорологическое бюро послало меня вам помочь», отвечает он таким тоном, словно это само собой разумеется. «Я думал, они вам сказали. По крайней мере, Талия об этом знала». Брошенный на него умоляющий взгляд Талии словно просит. «Только не надо меня в это впутывать. Поздно. Я уже повернулась к ней и жду ответа». «Мне сказали. Послали имейл про Сонни. Написали, что он к нам присоединится. Поэтому я теперь не смогу жить с вами на острове». «Что? С каких это пор?» «Мне написали, что в доме только 2 спальни», тараторит еще больше испуганная Талия. «Поэтому я остановлюсь в городе у дяди». «Тут какая-то ошибка». Я трясу головой и снова перевожу взгляд на Сонни. «Получается, вы будете жить со мной? Это вы так захотели?» Сонни, видимо, разозлился. «Я предлагал остановиться в отеле или комнату в городе снять. Позвольте вас уверить, у меня нет ни малейшего желания жить на острове посреди моря. Но здесь на лето все давным-давно забронировано. Потому в бюро и решили, что меня поселят с вами, а Талия с дядей договорится. Вы уверены, что не получали имейла? Со стороны бюро было бы безответственным вас не предупредить. Может, письмо случайно попало в ваш спам? Где ваш телефон? Давайте посмотрим». «В этом нет никакой необходимости. Я уверена, что никакого письма не получала». Я нетерпеливо вздыхаю. Стоять и дискутировать здесь весь день нелепо. Пора возвращаться к лодке, иначе нам не успеть добраться на остров. Поезд давно ушел, и теперь на платформе остались только мы. «Послушайте, вы уже здесь. Полагаю, мне придется пока потерпеть. Но учтите, я в бюро все проверю». «Звучит как угроза», — улыбается Сонни. «Сохраняю полную серьезность. Ему-то, возможно, смешно. А я от подобных сюрпризов слишком нервничаю. Мне с ними не справиться. Мне нужно заранее знать, что и когда я делаю. Только так я могу ко всему подготовиться. И уж тем более в мои планы на это лето не входил никакой экспансивный телеведущий». «Вы ведь не возражаете против того, чтобы я с вами поселился?» — продолжает он, ничуть не смутившись моим молчанием. «Со мной жить одно удовольствие. Я за собой убираю. Я не храплю, но это дело десятое. Нам же не в одной постели спать». Он подмигивает, видимо, по привычке в своей обычной компании сдабривать этим жестом подобные сальности. Пропускаю мимо ушей его двусмысленности, но глаз оторвать от него не могу. Настолько мне не верится в происходящее. Я и так нервничала из-за того, что жизнь вместе с Талией заставит меня изменить мой тщательно выверенный распорядок. Но Сонни разрушит и покой на острове, и мое внутреннее равновесие. И мне даже подумать об этом страшно. В конце концов, я ему отвечаю. Я просто говорю, что мне необходимо сделать несколько звонков. Хотя вы оба знали про такую перемену планов, не уверена, что она устраивает меня. А знаете, сколько женщин были бы на седьмом небе от счастья, окажись они со мной на острове? Балагурит Сонни. Уверен, вы когда-нибудь тоже поймете все прелести ситуации. Много на себя берешь. Бормочу я себе под нос и отворачиваюсь. Послушайте, а не обсудить ли нам все за чашечкой кофе? Старается разрядить напряжение Талия. Здесь полно уютных кафешек. Прекрасная идея, Талия. Улыбаюсь я своей ассистентке. Талия тут абсолютно ни при чем, и я изо всех сил стараюсь дать ей понять, что совершенно ее не виню. Только боюсь, у нас на это нет времени. Сегодня один из тех дней, о которых предупреждал Фишер. Прилив довольно слабый, вода высоко не поднимется и, значит, быстро уйдет. Я смотрю на часы. Нам пора возвращаться. Пока вода не ушла слишком далеко, надо успеть добраться на остров. Иначе придется идти пешком. Надеюсь, вы оба знаете, что Аврора — приливный остров. «Конечно, знаем», — говорит Сонни. «Когда прилив, пользуемся лодкой, а когда отлив, по мосткам на машине. Из бюро писали, что дадут нам какую-нибудь машину». «Почему ему все известно, а мне даже про машину никто ни словом не обмолвился?» «Совершенно верно. Наш джип сейчас на острове, так что пора как можно скорее возвращаться на лодке». «Обожаю джипы», — довольно кивает Сонни. «Классные машины». «Только по дороге в гавань забросьте меня, пожалуйста, к дяде», — просит Талия. «Пока вы на острове совсем разбираетесь, я там быстро устроюсь. А потом, когда будет отлив, я к вам дойду пешком. Не придется ради меня лишний раз в город ездить». Кажется, все уже было давно устроено. «Мне по-прежнему не нравится, что ваше место на Авроре заняли. Не удержавшись, я бросаю недовольный взгляд в сторону Сонни и хватаюсь за любой повод предотвратить мое с ним совместное проживание. К тому же наши собаки могут друг с другом не поладить. Об этом, интересно, кто-нибудь подумал? Но одного взгляда на собак достаточно, чтобы все сомнения в том, что они друг с другом поладят, мгновенно рассеялись. Фицу и Комете давно надоело слушать наши споры, и они мирно устроились на платформе в стороне от нас. В ожидании команды хозяина Комета сидит и дышит, открыв рот и свесив язык. Посмотреть на нее, не дать не взять, улыбается. А Фиц пристроился у нее под боком и время от времени одним взмахом языка облизывает ее в знак любви и дружбы. «Этой проблемы у нас, похоже, не будет», — улыбаясь на собак, говорит Сонни. «В отличие от хозяев, они уже подружились». По счастью, большое семиместное такси только что доставило пассажиров на станцию и было готово отвезти нас обратно в гавань. С багажом Талии и Сонни и с двумя собаками в придачу нам самим туда было бы не добраться. Мы подкидываем Талию до булочной пекарни с уютным названием «Пекарня голубой канарейки», которую держат ее дядя Ант со своим компаньоном Деком. Их имена кажутся мне чудными. Разве встретишь где-нибудь двух обычных людей с именами парочки популярных телеведущих? Но Талия говорит, что к этому быстро привыкаешь, а как привыкнешь, все ассоциации улетучиваются. Примечание автора. Энтони Ант Макпартлин и Деклан Дек Данелли, известные вместе как Ант энд Дек, английский дуэт из Ньюкасла апон Тайна, работающий в развлекательных телепередачах. На данный момент они являются одними из самых востребованных и популярных ведущих Великобритании. И еще она говорит, что в «Голубой канарейке» пекут самые вкусные булочки и пирожки и обещает их принести, когда придет к нам на остров. Мы с Сонни и собаками доезжаем до гавани. Я размышляю, хватит ли мне времени сделать перед отплытием пару звонков, но, увы, согласно расписанию приливов и отливов, времени на это нет. Придется сначала вернуться на остров. Общими усилиями нам удается погрузить в моторку Сонины сумки и чемоданы. Потом уговариваем Комету прыгнуть в лодку, и, наконец, Сонни отдает мне Фица, а сам легко перешагивает на корму и устраивается там, рядом со своим багажом. «Вы сколько раз пересекали пролив на лодке?» — спрашивает он, когда я завожу мотор, готовясь выйти из гавани в море. «Достаточно». Чтобы скрыть от него мою неопытность, я увиливаю от ответа. «Так я и думал. Лучше вам минутку обождать». «Это почему?» «Да потому что вы лодку не отвязали». И Сонни с усмешкой показывает мне на веревку, натянутую между лодкой и стеной мола. Щеки у меня мгновенно запылали. «Ох, я растяпа!» Я картинно всплескиваю руками, как будто такие мелочи меня не смущают. «Будьте любезны, отвяжите, пожалуйста, если вам не трудно». «Пожалуйста, раз вы так изысканно просите». Он ловко вылезает на пристань. Покинуть гавань мы не успеваем. Начальник гавани Джеральд нас уже заметил и стремительно направляется в нашу сторону. «А я все жду, когда вы появитесь!» — кричит он мне со стены. «Вам давно пора отчалить на остров. Того и гляди, на мель сядете!» «Спасибо, я знаю, мы уже отплываем. Фишер, смотритель острова, меня подробно проинструктировал и дал расписание приливов на несколько дней вперед». «Фишер!» — скривился Джеральд. «Ну, если Фишер, тогда все в порядке». «Что вы имеете в виду?» Спрашиваю я и тут же понимаю, что попалась ему на крючок. Никакие разговоры мне сейчас не нужны. Я хочу поскорее попасть на остров и разобраться во всей этой неразберихе с Сонни. Фишер мне очень помог. «Да уж, конечно, помог. Для вашего Фишера и для его деда ничего важнее этого вашего острова на свете нет». «Что же в этом плохого?» Меньше всего мне хочется вступать в дискуссии с этим брюзгой. Но Фишер уже сделал нам с Фитцем столько хорошего, что я не могу не броситься ему на защиту. «Неважно», — пожимает плечами Джеральд. «Просто лучше бы Вальтер Психноптик не острову хранил верность, а своим товарищам». Я недоуменно смотрю на него, прекрасно понимая, что наш разговор пора прекратить, но сдержаться все равно не могу. «А кто это?» «Вальтер Психноптик». Джеральд ядовито усмехается. Лицо у него злобное и враждебное, и от этого он неприятен мне еще больше. «Вальтер Психноптик — это дед вашего друга Фишера. У нас его так прозвали за его безумные способы предсказывать погоду». «Как хочет, так пусть и предсказывает. Каждому свое. Цежу я сквозь зубы. Бабушкиными приметами пользуются многие из тех, кого я знаю». И никакой катастрофы от этого еще не произошло. Хотя лично я считаю, что в метеорологии научные методы и формулы и надежнее, и точнее. «Да вы просто с ним пока не знакомы», — настаивает Джеральд. «От него одни неприятности. Шумит, волну гонит, людям прохода не дает. Дозорные моря правильно от него избавились». Фишер об этом тоже упоминал, так что всю историю теперь лучше услышать от него, а не от этого Джеральда. «Мне кажется, я вас где-то встречал». Джеральд неожиданно оборачивается к Сонни с интересом, наблюдающему за нашей перепалкой. «У вас очень знакомое лицо». Глаза у Сонни довольно заблестели. Ему, похоже, нравится, что его узнают. «Вы, наверное, видели меня в программе «Доброе утро», — отвечает он, расплываясь в теле улыбки. «Я там в последнее время вел раздел погоды». «Нет, я этого никогда не смотрю». Джеральд скроил презрительную мину. «Ну, тогда, может быть, по газетам? В колонках сплетен о нас с женой только ленивый не пишет». Джеральд недоуменно вылупился на Сонни, а тот, не смутившись, продолжает. «Что, газетные сплетни тоже не читаете? Значит, из рекламы. Я в прошлом году снимался в роликах солнечных круизов. Их по телеку гоняли в основное время». Джеральд слегка наклоняет голову. «А, в той тупой пароходной рекламе. Что-то припоминаю. Вы еще в капитанской форме были». «Точно, там. Форма ваша была неправильная. Ужасно раздражала. Боюсь, в какую форму одевают актеров, от меня не зависит. Главное, мы с вами теперь поняли, где встречались. Вы уж, пожалуйста, не обращайте внимания на мою известность. Я здесь впервые, и так же, как Скай, хочу научиться вашей морской премудрости». Начальник гавани смотрит на него с подозрением. «Если вам надо на остров, давайте отчаливайте. Вам что, тоже платят за то, чтобы сидеть и на погоду любоваться?» Джеральд снова скривился и мотнул головой в мою сторону. «Как этой?» Сонни напрягся. На моих глазах расхлябанный и благодушный красавчик мгновенно превратился в решительного и жесткого мужчину. «Смею вас, Джеральд, заверить, что мы сюда приехали не сидеть и погодой любоваться. В нашу задачу входит регистрация аномального поведения заряженных частиц в солнечном ветре. Эти частицы сталкиваются с молекулами в верхних слоях земной атмосферы, что приводит к совершенно экстремальным последствиям. Уверенности, с которой Сонни произносит эту тираду, нет предела. Хотя я и готова поклясться, что он плохо понимает, о чем говорит. Его слова звучат настолько осмысленно, что даже я ошарашена. «Аскай – метеоролог с мировой репутацией. И ее бы сюда не послали, не имея поставленная перед нами задача исключительной важности». Джеральд на мгновение оторопел, но тут же опомнился и перешел в наступление. «Не делайте из меня идиота своими умными длинными словами. Облака, солнце и дождь – вот все, о чем вы говорите. А о погоде вы оба ничего нового мне не расскажете. Я у себя в офисе каждый день ее наблюдаю. И никакой заковыристой научной степени и крутой должности для этого не требуется». «Конечно, не требуется», – тут же соглашается Сонни. «Так же, как я уверен, не требуется ни особой квалификации, ни большого ума, чтобы весь день сидеть в будке и созерцать, как лодки заходят в гавань и выходят из нее». Я усмехаюсь. Понятно, в кого он метит. Джеральд согласно кивает, но потом до него доходит смысл услышанного, и выражение его лица медленно меняется. На наше счастье к нему подходят отдыхающие и отвлекают его каким-то вопросом про гавань. Сонни готов воспользоваться моментом. «Отчаливаем!» — командует он, бросая веревку на корму, и снова прыгает в лодку. «Думаю, вы оставили в его памяти неизгладимый след», — говорю я и, мысленно улыбаясь, вывожу лодку из гавани. «Ну что, попутного нам ветра?» «Не знаю, не знаю. Боюсь, наш обмен любезностями с начальником гавани может вызвать шторм в 10 баллов». Я быстро оборачиваюсь к нему, но он уже отвернулся и сидит на корме ко мне спиной, одной рукой обхватив комету, а другой придерживая Фица. Сквозь ветровое стекло смотрю на остров впереди и вздыхаю. Соглашаясь сюда приехать, я знала, если мне удастся создать спокойную атмосферу, отдыхать столько, сколько мне необходимо, и установить умеренный распорядок дня, я и с работой справлюсь, и начальству в бюро докажу, что я снова пришла в норму. Я все распланировала и с уверенностью предвкушала свое пребывание в Корнуолле. Но теперь мне подбросили Сонни Самуэлза, и я не могу избавиться от мысли о том, что этот сидящий сейчас на корме моей моторной лодки колоритный экстраверт, телерассказчик прогнозов погоды, обеспечит мне такие проблемы, по сравнению с которыми померкнут любые трудности моей островной жизни.